Только вы один могли положить открытку в прихожей. Клуге уставился на него, снова выпучив полный ужаса глаза. «Итак, после того, как вы сами сознались...» «Ни в чем я не сознавался, ни в чем. Я только сказал, что за последние 5 минут никто до меня не выходил в уборную». Клуге почти выкрикнул это. «Ай-яй-яй», — сказал комиссар и неодобрительно покачал головой. «Не захотите же вы взять обратно признание, которое только что сделали? Для этого вы все-таки человек слишком благоразумный. Ведь мне пришлось бы это также занести в протокол. А подобные штуки, господин Клуге, выглядят не очень красиво». Клуге с отчаянием смотрел на него. «Я ни в чем не сознавался», — беззвучно пролепетал он. «Ну, на этот счет мы с вами сговоримся», — заметил Эшерих. «А теперь скажите мне вот что. Кто дал вам открытку, чтобы вы ее подсунули? Кто это? Хороший знакомый, друг? Или к вам обратился кто-то на улице и заплатил за это несколько марок?» «Ничего подобного!» — снова крикнул Клуге. «Я ее и в руках-то не держал, эту открытку. Я ее в глаза не видел, пока ваш коллега не дал мне ее». «Ай-яй-яй, господин Клуге, вы же перед тем сами признали, что положили открытку в прихожей». «Ничего я не признал, этого я не говорил». «Нет», — сказал Эшерих. Он погладил усы и точно стер рукой улыбку. Он уже вошел во вкус и с большим удовольствием заставлял эту трусливую, скулящую собачонку танцевать перед ним на задних лапках. «Протокол все-таки выйдет, ничего себе, с вескими уликами, прямо для начальников». «Нет», — продолжал он, — «в такой форме вы не говорили, но вы сказали, что вы один могли положить там открытку. Никого, кроме вас, там не было. А это ведь одно и то же». Энно все еще смотрел на него, широко раскрыв глаза. Затем вдруг угрюмо буркнул: «Этого я тоже не говорил. И потом, в уборную могли пойти и другие люди, не только из приемной». Он снова сел. Перед тем, взволнованный несправедливыми обвинениями, он вскочил с места. «Но теперь я больше ни слова не скажу. Я требую защитника. И никакого протокола тоже не подпишу». «Ай-яй-яй», — повторил Эшерих, «разве я уже просил вас, господин Клуге, чтобы вы подписали протокол? Разве я записал хоть одно ваше показание? Мы ведь беседуем с вами, как старые друзья, и что мы тут говорим, решительно никого не касается». Он встал и распахнул дверь камеры. «Смотрите, в коридоре никого нет, никто не слушает. А вы чините мне трудности из-за дурацкой открытки. Видите ли, я лично не придаю этой открытке никакого значения. Надо быть просто идиотом, чтобы написать ее. Но раз медицинская сестра и мой коллега подняли за нее такой шум, я вынужден расследовать это дело. Не валяйте дурака, господин Клуге. «Заявите просто-напросто. Мне ее дал на Франкфуртерале какой-то господин. Он сказал, что хочет подшутить над врачом и заплатил вам за это 10 марок. Сознайтесь, ведь у вас в кармане очутилась совсем новенькая бумажка в 10 марок. Я же видел ее. Так вот, если вы все это мне сейчас расскажете, значит, вы свой человек. Значит, у нас с вами не будет никаких трудностей. Я могу спокойно уйти домой. А я... куда я пойду? В тюрьму и голову долой? Нет, нет, господин комиссар, такого показания я ни за что не дам. Куда вы пойдете, когда я пойду домой? Да вы тоже пойдете домой. Неужели вы до сих пор не поняли? Вы будете свободны. И так, и этак я отпущу вас. Верно, господин комиссар, истинный Бог, и я смогу уйти без всяких показаний, без протокола. Ну, конечно, господин Клуге, да вы сейчас же, сию минуту можете уйти. Об одном только подумайте еще раз, прежде чем уходить. И он слегка коснулся плеча взволнованного Энно, вскочившего и уже повернувшегося к двери. «Видите ли, ваши дела на фабрике я берусь уладить. Это одолжение я вам сделаю. Я обещал и слово сдержу. Но подумайте немножко и обо мне, господин Клуга». Подумайте обо всех тех неприятностях, которые мне устроит мой коллега, если я отпущу вас на все четыре стороны. Он насплетничает моему начальству, и у меня могут быть большие неприятности. Говоря по совести, вам следовало бы, господин Клуга, все-таки подписать показания относительно этого человека на Франкфуртерале. Вы тут решительно ничем не рискуете, ведь его невозможно разыскать. Ну как, господин Клуге? Подобным настойчивым и вкрадчивым уговором Энно Клуге никогда и раньше не умел противиться. В нерешительности стоял он перед комиссаром. Свобода манила. С фабрикой тоже все улаживалось, если только он не рассердит этого человека. А он смертельно боялся, как бы ему не рассердить симпатичного комиссара. Ведь иначе тот полицейский будет и дальше копаться в этой истории и в один прекрасный день все-таки выудит из Энно признание в том, что он, Энно, участвовал в ограблении квартиры старухи Розенталь. А тогда Энно Клуге погиб, ведь эсэсовец Перзике... Конечно, он может оказать комиссару одолжение. Что тут такого? Открытка просто вздор, что-то политическое. А он никогда не лез в политику. Он ничего в ней не смыслит. А прохожего с Франкфуртерале действительно не найдут от того, что его просто не существует. Да... «Надо оказать комиссару эту услугу и подписать протокол». Однако врожденная осторожность и боязливость опять удержали его. «Хорошо, я подпишу», — сказал он. «А вдруг вы все-таки не выпустите меня на свободу?» «Ай-яй-яй!» — воскликнул комиссар Эшерих, — видя, что победа уже все равно, что одержана. Из-за какой-то дрянной открытки. И потом вы оказали бы мне одолжение. Даю вам честное слово, господин Клуге, как комиссар и как человек. Подпишите протокол, и вы свободны. А если я не подпишу, вы все равно свободны. Энно Клуге решился. Так значит, я подпишу, господин комиссар, чтобы у вас не было неприятностей. Я ведь тоже окажу вам услугу. Но насчет фабрики вы не забудете. Все будет улажено сегодня же, господин Клуге. Сегодня же. Завтра вы там ненадолго покажетесь. И потом, бросьте вы вообще эти дурацкие врачебные справки. Один день прогула, допустим, раз в неделю, и никто вам слова не скажет после того, как я с ними переговорю. Это вас устраивает, господин Клуге? Ну, конечно, я вам очень благодарен, господин комиссар. Разговаривая, они дошли по тюремному коридору до комнаты, где сидел сотрудник Шредера, с нетерпением ожидая, чем кончится допрос. И уже заранее покорившись своей судьбе, если что-нибудь все же будет установлено. Когда они вошли, он вскочил. «Ну, Шредер», — сказал комиссар, улыбаясь и кивая на Клуге, который стоял подле него, перепуганный и жалкий, ибо полицейский опять бросил на него грозный взгляд. «Вот вам наш друг Энно. Он сейчас сознался мне, что это он подбросил открытку в прихожую к доктору. Он получил ее от некоего господина на Франкфурт-Ралле». Из груди Шредера вырвалось подобие стона. «Черт возьми», — сказал он, — «но он же совсем не...» «А теперь», — продолжал комиссар, не слушая, — «теперь мы вдвоем напишем протокольчик, и потом господин Клуге отправится домой. Он свободен». «Так, господин Клуге, или не так?» «Да», — ответил Клуге, но едва слышно, ибо присутствие полицейского вызвало в нем новые сомнения и страхи. Шредер стоял, совершенно оторопев. Ведь не Клуге подбросил открытку, ни в коем случае не он, это совершенно ясно. И все-таки Клуге готов подписать обратное. Ну и лиса же этот Эшерих. Каким образом он этого добился? Шредер вынужден был согласиться, и не без тайной зависти, что ему до Эшериха далеко. И после такого признания он вдобавок еще отпускает этого малого на свободу. Не понять, не проникнуть в это невозможно. Уж кажется, и сам не промах, а всегда найдутся люди похитрее тебя. «Слушайте, коллега», — сказал Эшерих, вполне насладившись растерянностью Шредера. «Вы могли бы, собственно, вместо меня сейчас же сходить в управление. Слушаюсь, господин комиссар. Вы знаете, я веду дело этого, как его... Ах, да, это дело невидимки. Вы помните, коллега?» Их взгляды встретились, и они поняли друг друга. «Итак, господин Шредер, вы пойдете вместо меня в управление и передадите коллеге Линке...» «Да вы присядьте, господин Клуге. Извините, мне нужно сказать коллеге несколько слов». Он направился вместе с помощником к двери. «Потребуйте там двух агентов. Пусть немедленно явятся два отдельных сыщика. С той минуты, как Клуга выйдет отсюда, за ним нужно будет следить непрерывно, сообщать о его местонахождении каждые 2-3 часа, как удастся, по телефону мне в гестапо. Пароль «Невидимка». Покажите обоим этого Клуга. Пусть они сменяются, и доложите мне, когда сыщики будут здесь. Тогда я выпущу зайчика на волю». «Все будет сделано, господин комиссар. Хайль Гитлер!» Дверь захлопнулась. Шредер исчез. Комиссар сел рядом с Энно Клуге. «Ну, от него мы отделались», — сказал он. «Его вам, верно, не очень приятно видеть, господин Клуге». «Вас приятнее, господин комиссар. Вы заметили, как он рот раскрыл, когда услышал, что я отпускаю вас на свободу? Воображаю, как он бесится. Потому-то я его и отослал. Он мне для нашего протокольчика совершенно не нужен. Все время бы мешал. Я даже машинистку не вызову. Лучше сам напишу эти несколько строк. Ведь это просто уговор между нами, чтобы у меня было какое-нибудь оправдание перед начальством, по какой причине я отпустил вас». И, успокоив таким образом свою робкую жертву, он взялся за перо и начал писать. Иногда он произносил вслух громко и отчетливо то, что писал. Если только он действительно писал то, что произносил вслух. Относительно столь прожженного криминалиста, каким был Эшерих, этого никак нельзя было сказать с уверенностью. Иногда лишь бормотал себе под нос. Клуге не очень-то понимал, что говорит комиссар. Он видел одно. Вышло не 5-6 строк, а 3, почти 4 страницы. Но в данную минуту его интересовало даже не это. Его интересовало одно. Действительно ли он сейчас будет свободен? Он взглянул на дверь. Быстро на что-то решившись, он встал, подошел к ней и слегка приоткрыл. «Клуге!» — прозвучал позади него голос комиссара, но отнюдь не повелительно. «Господин Клуге, прошу вас!» «Да!» — отозвался Клуге, обернувшись. «Значит, мне все-таки нельзя уйти!» Он боязливо улыбнулся. Комиссар, не выпуская из рук пера, с улыбкой посмотрел на него. «Видите, Клуга, вас опять смущает что-то, а ведь мы договорились, и вы мне твердо обещали. Ну что же, значит, я зря трудился». Он решительно отложил ручку. «Отчего вы не уходите, Клуга? Правда, я теперь вижу, что вы человек, который не держит своего слова. Так уходите, я знаю, вы не подпишете. Что же, пожалуйста». И таким образом комиссар добился того, что Энно Клуге все-таки подписал протокол. Да Клога даже не потребовал, чтобы ему предварительно громко и отчетливо зачитали его.